«У тебя все дети, прелесть, что такое? Даже мой старший. Да я их и не шпыняю, но на место ставлю, если забываются». «Я не о тебе». «А о ком?» «Неважно». «А почему ты так о своем Серже? Нормальный мужик. Ну, молодость еще не перебродила. Год, два, три, и все устаканится. Ты же знаешь, как время летит». «Или 5, 10, 15. «А ты на что?» «Я и так все время рядом». «Рядом должна быть мать, а отец на несколько шагов сзади. Но не слишком далеко, чтобы успеть подхватить, если сын покачнется или споткнется». «Философ!» — он засмеялся. «Доморощенный!» «Никакой не философ, а мать и бабушка». «Не бабушка, а Бу!» — продолжал смеяться он. «Ну, Бу, какая разница?» — улыбнулась она. «Ну, я в цех. До завтра?» «Нет, я теперь только на следующей неделе здесь появлюсь». «Тогда в скайпе». Она хотела спросить, зачем, но почему-то не спросила. Свернула в боковую аллейку и стала медленно подниматься по скользким ступенькам в библиотеку. «Ты как-то странно себя ведешь, принцесса», — подумала она так, как если бы была своим собственным внутренним голосом. «Не смешиваешь ли ты праведное с грешным? Будешь честной сама с собой? Разберись в себе». «О, да чего разбираться! Я давно уже во всем разобралась, и ровным счетом ничего не собираюсь в своей жизни менять. Сколько ее осталось, этой жизни?» И опять услышала внутренний голос. «Не хочешь менять, потому что тебе так удобно. Или потому что тебе это не нужно, что, впрочем, почти одно и то же. А ты пробовала поставить себя на место мужа?» «На место мужа? Да тут и раздумывать нечего. Любовь и послелюбие. Эта пьеса сыграна, и так ты играла? Всю жизнь играла? Ну и ну!» «Ах, отстань!» — сказала она внутреннему голосу. «Как можно быть таким тупым и непонимающим? Какая к черту игра на протяжении всей жизни? Тоже мне, Сара Бернар! Мы — едина плоть, муж и я. Единое существо о двух головах, с разными конечностями, но с одной душой. Люблю ли я свою голову, а нос, а глаз, а руку? Или я очень похожа на сумасшедшую, или это копание зашло в тупик? Я не люблю ни свою голову, ни глаз, ни нос, ни руку, никакие другие части. Но я без них не могу жить. Они — часть меня. Так и муж». «Ну, если так, — ехидно протянул внутренний голос, — тогда и беспокоиться не о чем. Если, конечно, ты не врешь себе. А ведь ты не врешь?» «Нет, я не вру». Взглянула на солнце над неуклюжим зданием кинотеатра. «Какое солнышко славное, ласковое, теплое!» И как выдохнула: «Нет, я не вру». Зачем-то сняла и положила в карман брюк хамелеоны с диоптриями. «Да чего же все-таки прекрасно жить, просто жить!» И с какой-то внезапно охватившей ее радостью и легкостью во всем теле, ставшая вдруг чуть ли не невесомой, не замечая стремительно приближающееся слева большое белое пятно, а рядом с ним, но чуть-чуть сзади поменьше, серое, радостно подняв голову и улыбнувшись солнцу, отразившемуся в ее глазах, ступила на проезжую часть дороги. «Зачем я сейчас...» все, что успела подумать она. И солнце в ее глазах померкло.